Глава 23. Рано утром, пока все домашние еще спали, я вернулась домой. Несмотря на то, что Дан — истинная сволота, я расстроена его отъездом. Ложусь в постель и прокручиваю в голове некоторые пикантные детали прошлой ночи. Мальчики были нежны и страстны со мной. Мне очень понравилось. Классный Новый год. Поспала пару часов и проснулась от истошного крика. Опять Инни не имется с утра. Слава богу, не на меня орёт, на папу. «Ты мне изменял!» — визжит мачеха. «Нашел себе другую, пока я здесь одна!» «Инна, прекрати истерику!» «Владимир, ты сволочь! Ненавижу тебя! Убирайся из моего дома вместе со своей шаболдой дочкой!» Набрасываю поверх пижамы халат и выхожу в гостиную. «Полюбуйся сюда!» Инна тычет мне в лицо экран папиного смартфона. Фокусирую взгляд и вижу селфи счастливого отца с какой-то девушкой. «Видишь, чем занимается твой отец в своих командировках? Молодых шлюх трахает!» «Ее зовут Ниночка, и она не шлюха», — протестует папа. «Вот и вали к своей Ниночке, мерзавец!» «Папа, нас выгоняют отсюда?» Смотрю на отца напряженно. «Да, дочь, собирай вещи». «И куда мы пойдем?» «В гостиницу для начала. Ни минуты не хочу оставаться в доме алкоголички». «И я не алкоголичка! У меня нет зависимости! Захочу, сегодня же брошу!» Инна наливает из бутылки коньяк и выпивает залпом. Нет у нее зависимости. Как же? Собираю в сумку нужные вещи. В основном это учебники и тетради. Грузим в машину отца, что удалось забрать, и едем в гостиницу. Когда-нибудь это должно было случиться, ведь дом, в котором мы жили, достался Инне от осужденного мужа. Мы не имеем на эту жилплощадь никаких прав. У папы есть двушка. Но там уже долгое время живут постоянные квартиранты. Не выгонять же их оттуда 1 января. «У тебя все серьезно с той девушкой, пап?» «Да, дочь». Влюбился как пацан. «А ей 25 всего, представляешь? Жениться хочу на Нине». «Вот почему ты дома редко бывал». Киваю. «Мы уже живем с ней давно». «Ты к ней поедешь? А как же я?» «Езжай к своему, своим парням. Они, люди не бедные, помогут тебе с квартирой». «И ты не будешь против?» Смотрю на него озадаченно. «А куда я денусь, если это твой выбор? Ты мне ни слова не сказала о Нине, не осудила. Кто я такой, чтобы тебя осуждать? Нравятся оба сразу? Так и живи с ними. Черт вас знает, молодежь, для вас это может быть нормой». «Ничего не выйдет. Дан уезжает». «Ну, значит, это к лучшему. С одним легче справиться». «Ладно, отвези меня к Максиму, а сам лети. Наверное, Нина тебя ждет и страшно ревнует к жене». «Я разведусь с алкашкой», — обещает отец. «Милку жалко». «Присматривай за сестрой». «Попробую». Папа останавливает машину возле элитного многоквартирного дома. Целую его в щеку и выхожу на улицу с сумкой. Лишь бы Уманский не выгнал меня. Звоню в дверь, открывает заспанный Макс. «Привет!» — удивленно смотрит на мою сумку. «Можно я пока поживу у тебя?» «Конечно, заходи, малыш. С отцом поссорилась?» «Неа. Папа накосячил, и Инна выгнала нас обоих из дома. Проходи на кухню, сейчас кофе сварю». «Дан уехал?» «Да, у него самолет через час. Ты правильно сделала, что ко мне пришла. Я тебя в обиду не дам и на улице не оставлю. Иди сюда». Макс сгребает меня в объятия и нежно целует. «Как здоровье? Уже лучше?» «После той ночи точно лучше». Густо краснею. «Не смущайся, было круто». «Мне очень стыдно, как вы меня развратили. Какой-то нереально быстрый скачок от скромной девственницы к горячей пантере». Подавляю смешок. «Горячая пантера», — «А мне нравится!» Целует в шейку. Макс наливает нам кофе и смотрит на меня таким влюбленным взглядом, что я сама не верю. Он играет? Только зачем ему это? Я ничего им не должна. Я по своей воле к нему пришла. Мало того, сейчас я нахожусь в зависимом от него положении, так как мне негде жить. Папа дал мне немного денег, и не хотелось бы тратить на съем жилья. Максим? Я тебя люблю. Ты давно мне нравился в институте. Признаюсь, дико смущаясь. А я тебя тоже увидел еще до той вечеринки. Пробивал тебя. Кто такая? Как фамилия? Ты тогда исковеркал ее до обидной. Случкина. Не повторяй эту гадость. Бью его легонько в плечо. Да просто задеть тебя хотел. Нравилась очень. Неприступная такая. У меня хер из штанов выпрыгивал, когда я тебя в коридорах встречал. Надо же. Никогда бы не подумала, что нравилось тебе. Я привык, что девки сами ко мне на шею вешаются. А с тобой все пошло не так. С самого начала. Еще и Надька наболтала херни всякой. Сука такая. Как думаешь, у нас что-нибудь получится без Дана? Давай попробуем. Плавно перемещаемся в спальню. Уманский задергивает штору, и мы сливаемся в объятиях в полумраке. Парень раздевает меня и жадно целует мое тело. Мне все время кажется, что чего-то не хватает. Раздается звонок по видеосвязи. Легок на помине, братец. Усмехается Уманский и принимает вызов. «Я так и знал», — говорит Дан, — «что вы там уже шалите без меня. Можешь посмотреть». Максим ставит телефон так, чтобы было видно кровать. Дан перемещается по салону самолета и запирается в туалете. «Я готов». Данила расстегивает штаны и ласкает себя, глядя на нас. Макс тянет меня на себя, и я оседлываю его, впуская в себя толстый напряженный член. По позвоночнику проскакивает электрическая волна. Ох, как это! Не менее остро, когда за тобой наблюдают во время секса. Тем более Дан, милый Дан, которого так не хватает. «Да, детка!» «Твоя щелочка так крепко обнимает мой член», — делится ощущениями Макс. «Я кончу с вами», — хрипит Данила по ту сторону экрана. Максим снимает меня с члена и кончает в попку. Где-то в небе, в самолете, раздается рык. Дан тоже кончил.